пришествие Его. Во мгновение ока, при последней трубе, и у вас трубит, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшись живых, изменимся и будем взяты в встречение Господу на облаках, и так всегда с Господом будем. Здесь другое выражение. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. День Христов или день пришествия Господа Иисуса Христа. Да не обольстит вас никто и никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. Противившийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Пожалуйста, четко, конкретно, определенно. Потому что когда считают два дня, тогда говорят, день Христов – это день суда. А другой день – день восхищения. Один – то один, только разные периоды. Человеческих – два. А день Господень – то один, день Христов – это одно и то же выражение, с одним и тем же самым смыслом. Потому здесь апостол Павел говорит об этом. Да не обольщит вас никто никак. Потому что уже в то время существовали обольщение и обман. Помните, имени и Филит уже тогда учили, что воскрешение мертвых уже было. И мы часто говорим так. Ай, это там вот неважно, как там что. А Павел говорит, и разрушают у некоторых что? Веру. Оказывается, все вот отклонения, они что-то разрушают. И если на сегодняшний день некоторые вещи не важны, то вот в то мгновение, когда вот это будет, оно будет важно. Что было думать об этом 100 лет назад христианам? Оно так и не наступило. А нам сегодня уже другой вопрос. Уже совсем по-другому. И вот что написано. Да не бочит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколь не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? Оказывается, это было важно. И Павел говорит, наверное, какие-то были еще причины, которые побудили его напомнить об этом. Я же вам говорил это. И пусть вас никто не обманывает. Кто-то когда-то сказал, что если это так, то, значит, можно посчитать, когда Христос придет. Сел, отсчитал 3,5 года, и ясно. А все дело в том, даже если мы это знаем, то мы не посчитаем, потому что ради избранных сократятся те дни. А насколько, никто не знает. Вот всегда есть некоторые неизвестные моменты, некоторые неизвестности, которые действительно только Бог знает все, а мы не знаем, поэтому никак не можем знать. Признаки, да. И вы сегодня видите эти признаки. Уже, может быть, и говорить не стоит об этом очень много. И сегодня, как бы там ни было, нам надо благодарить Бога, что мы как-то отрезаны от Европы, отрезаны от Америки. Самый настоящий разврат. Так вот, читаешь прессу и видишь, насколько все сегодня. Время Содома и Гоморры. Вы, наверное, знаете, я уже не раз говорю, это однополые браки. Голландия, там вообще неизвестно, что творится. Франция, там вот трансвеститы. Кто немножко, я прессу просматриваю, мне вот интересно это, потому что я вижу, допустим, через прессу, как исполняется Слово Божие. Там была такая статья «Третий пол завоевывает Европу». Там Дарья Сламова, она часто влазит в такие вещи. Трансвеститы – это люди, которые меняют пол. Говорят, гудит вся Франция. Это самый настоящий разврат. И она пишет, говорит, если немножко, говорит, пройдет еще времени, то вот настоящих мужчин не станет, и цивилизация погибнет, если так будет продолжаться. И сегодня ученые открыто об этом. Если так будет продолжаться, цивилизация погибнет. Потому что вся вот эта культура современная, это культура опустошения земли. Это культура убийства. Это культура, которая... Я иногда просто, когда говорил, то напоминал, что сегодня все идет к тому. Война дьявола против людей. Богу нужны люди. И он их пытается опустошить землю, чтобы Бог не построил церковь. Эти однополые браки, этот разврат, эти гражданские браки, это убийство детей невинных в утробе, это все его работа. И это сегодня выдается за культуру, за свободу. А все идет к тому, к опустошению земли. Как в Священном Писании, не говоря уже про войны, несмотря, не говоря про эпидемии различного рода, я уже этот вопрос но не затрагиваю. Я затрагиваю именно то, что от людей зависит, как они себя ведут. Поэтому Писание говорит, что на сегодняшний день мы что-то не испытываем, но это очень серьезные вещи. Допустим, в Европе, Объединенная Европа, там категорически запрещается говорить о грехе, о гомосексуализме, лесбиянстве и так далее. Запрещается говорить, что спасение только во Христе. Пока что о Христе говорите, но не говорите, что только во Христе. Есть еще много путей спасения. И что-то вы себе присваиваете, ну, что только вы одни владеете познанием о спасении. Но придет время, по-другому будет. И не лишнее будет напомнить, что где-то года два назад одного из пастора шведского где-то полгода судили за то, что он грех назвал грехом. Говорят, нельзя. Человеку дана свобода, пусть живет так, как хочет. И один наш там голландский высокопоставленный чиновник, он сказал так, говорит, мы, говорит, с нашей терпимостью, с нашей свободой в ад идем. И это правда. И это правда. Поэтому пусть Господь благословит нас, нашу страну, чтобы чем подальше от этой свободы, от того, что сегодня делается в мире, потому что оно не принесет благословения того. Издадут указы, издадут законы, и будут требовать от пастырей, чтобы сочитывали лесбиянок, чтобы сочитывали гомиков. Будем судить, есть государственный закон. Ну, у нас пока что этого нет, и даже намека на это нет. Но вот этим пахнет все. Поэтому и Павел предупреждает, чтобы были готовы к самым, так сказать, трудностям большим. Именно с духовной точки зрения. Говорит, ели, пили, может, где-то будет и проблема, и с едой, и с питьем. А в общем-то, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, покуда Ной не вошел в ковчег, пришли воды потопа на землю. И Лот вышел из Содома. Тоже ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. А моральное разложение было очень большим. И здесь Павел говорит, не помните ли, что я еще находящий вас говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допустят открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, покуда не будет взят от среды удерживающей теперь. Сегодня тоже об этом спорят, ну, кто такую удерживаешь? Я помню, читал журналы, там и Черчилля называли удерживающим, и Рузвельта, и что только не выдумывали. Но сегодня нет никого, кроме Духа Святого, кто бы удерживал беззаконие. Он придет, обличит мир о чем? О грехе, о правде и о суде. Ни Черчилль, ни Рузвельт, никто этого не сделал. Это делает Дух Святой. И коль Священное Писание нам предлагает посмотреть или взять пример, как было в дни Лота. Помните, я сегодня читал. Вы помните, как было в дни Лота? Была беседа. Три ангела беседовали с Авраамом. Помните, что было три ангела? Ну, мы сегодня знаем три личности Отец, Сын и Дух Святой. И он хорошо понимал, что с Богом разговаривал. И в лице этих трех ангелов Бог говорил им. А в Содом пришли только два ангела. Вы заметили? И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Одного не стало. Когда он исчез, Библия не говорит. С Авраамом говорили три. Отправились в путь три, а в Содом пришли два. То есть от среды взят удерживающий Дух Святой. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знаменями и чудесами ложными. Вы помните откровение Иоанна? И даже огонь будут сводить с неба на землю, чтобы причить еще, возможно, кого? Избранных. Прощать тех, которые вне спасения находятся. Какая проблема? Чтобы причить еще, возможно, избранных. И со всяким неправильным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет и Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Вот причина. За то, что отвергли спасение, будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. А вот причина, почему люди попадают в заблуждение. Не верят истине, и вторая часть – любят неправду. Вот это явление мы часто встречаем, когда молятся за несвободных людей. Когда Бог часто говорит, любит грех. Я помню, когда-то тоже, не помню, кто был. Может, даже, скорее всего, не из нашей церкви. Чтобы кто-то не подумал, что я про вас рассказываю. Во-первых, я не помню ни лица, не помню ничего. Я тоже, во имя Иисуса, выйди его. Он говорит, я не выйду, она меня любит. Она без меня не сможет жить. Но он лжет с одной стороны. Ему верит то, что он говорит. Это его сторона. Но в самом деле, почему людям трудно отказаться от греха? Потому что они его любят. Они его любят. Он приятный. И поэтому головой человек понимает и хотел бы освободиться, но не может. Любит его этот грех. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, мой любимый Господом, братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Вот опять повторяется мысль, которая очень важна для Павла, на которую я обращал внимание не один раз, что Бог нас избрал ко спасению. И вот Павел еще раз во втором послании еще раз утверждает верующих, что как бы вам ни было трудно, чтоб вы сегодня не переживали, но Бог избрал вас ко спасению. Не для того, чтобы посмеяться, чтобы увлечь, а потом оставить. Бог избрал вас ко спасению. Благовествование нашим. Для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Вот какого предания нам надо держаться. Не то, что сегодня кто-то написал. Сегодня люди перевернули очень многое, добавили. Вот предание, послание, слова, которые Павел, которые апостолы говорили. Вы помните, с послания к Ефесянам один из текстов. «Бывши утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает в святой храм Господи, в который вы устрояетесь в жилище Божие Духом». На основании апостолов и пророков. «Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение и вечную надежду благую во благодати, да утешит сердца, ваши сердца, и да утвердит вас во всяком слове и деле благом». Аминь.